Она быстро приближалась, скользя над волнами на высоте человеческого роста. Та сила, которая не давала ей упасть со всего размаха, ударяясь о воду, оставляла пенный след. Ринсвинд знал, что удерживает ее в воздухе. Он с готовностью признавал свою трусость и невежественность, даже толкового неудачника из него не вышло. Однако какой-никакой, а он все-таки волшебник. Ему было известно одно из восьми великих заклинаний. В последние секунды его жизни за ним должен был явиться смерть собственной персоной, и он с первого взгляда мог распознать настоящую, качественную магию. Линза, скользящая в сторону острова, имела в поперечнике где-то около 20 футов и была абсолютно прозрачной. По ее окружности сидело множество одетых в черные людей. Каждый из ездоков был надежно пристегнут при помощи кожаных ремней, и каждый смотрел на волны с выражением такой муки, такого страдания, что прозрачная линза казалась окаймленной химерами. Ринсвинд облегченно вздохнул. Это был настолько необычный звук, что два цветок невольно оторвал взгляд от приближающегося диска и уставился на волшебника. «Мы действительно важные персоны, без дураков», — объяснил Ринсвинд. «Я бы не стал тратить на каких-то рабов столь могущественную магию». Он ухмыльнулся. «А что это такое?» — поинтересовался два цветок. «Ну, сам диск, скорее всего, был создан с помощью чудесного концентратора Френселя», — авторитетно заявил Ринсвинд. «Для этого требуется множество редких и нестабильных ингредиентов, к примеру, дыхание демона и все в таком роде. Восемь волшебников четвертого уровня как минимум неделю воображают такую штуковину. Да и сидящие на диске волшебники должны быть настоящими гидрофобами». «Ты хочешь сказать, они ненавидят воду?» — спросил два цветок. «Нет, это бы не сработало», — ответил Ринсвинд. «Ненависть, как и любовь, является притягивающей силой. Они же испытывают к воде подлинное отвращение. Сама мысль о ней противна их натурам. Настоящего гидрофоба нужно с самого рождения держать на обезвоженной воде. Так что на эту штуку затрачено целое магическое состояние. Кстати, из гидрофобов получаются замечательные заклинатели погоды. Дождевые облака просто не выдерживают и уходят прочь». «Это ужасно!» — сказал позади них водяной тролль. «И все они умирают молодыми», — не обращая на него внимания, продолжал Ринсвинд. «Не могут смириться с водой в своих телах. Иногда мне кажется, что можно бродить по диску до скончания лет и не увидеть всего, что можно увидеть», — заметил два цветок. «А теперь вроде выясняется, что существует множество других миров. Ведь я мог умереть, не увидев и сотой доли этих чудес. Когда я думаю об этом, то чувствую себя...» Он помолчал секунду и закончил. «Ну, наверное, ничтожным. И очень сердитым, разумеется». Флайер, подняв тучу брызг, остановился в нескольких ярдах от острова и, медленно вращаясь, завис над водой. У короткого столбика, который торчал точно в центре линзы, маячила зловещая фигура, чье лицо было скрыто под капюшоном. Завидев Ринсвинда и два цветка, фигура сделала им знак приблизиться. «Вам лучше идти», — сказал тролль. «Негоже заставлять хозяев ждать. Было очень приятно познакомиться». Он обменялся с ними мокрым рукопожатием и проводил до берега. Двое ближайших отвращателей отшатнулись от тролля с выражением крайнего омерзения на лице. Фигура в капюшоне опустила руку и сбросила вниз веревочную лестницу. В другой руке она сжимала серебристый жезл, в котором безошибочно угадывалось оружие, предназначенное для убийства людей. Первое впечатление оказалось правильным. Фигура подняла жезл и небрежно махнула им в сторону берега. Часть скалы исчезла, оставив после себя легкую серую дымку небытия. «И не думай, что я побоюсь пустить свое оружие в ход», — объявила фигура. «Так это ты здесь боишься?» — с удивлением переспросил Ринсвинд. Фигура в капюшоне фыркнула. «Нам все о тебе известно, волшебник Ринсвинд. Ты человек, наделенный величайшей хитростью и изобретательностью. Ты смеешься в лицо смерти. Твое наигранное малодушие и трусость меня не обманут». Ринсвинда они обманули. «Я...» — начал он и побледнел, увидев, что смертоносный жезл поворачивается в его сторону. «Вижу, вы все обо мне знаете». Слабым голосом закончил он и тяжело уселся на скользкую поверхность линзы. Следуя указаниям мрачного командира, он и два цветок пристегнулись ремнями к кольцам, закрепленным на прозрачном диске. «Если я на секунду заподозрю, что ты творишь заклинание», — предупредила темнота из-под капюшона, — «ты умрешь на месте. Третьему сектору примириться, девятому сектору удвоить. Всем вперед!» За спиной Ринсвинда взметнулась в воздух стена воды, и линза резко тронулась с места. Ужасающее присутствие морского тролля лишь способствовало концентрации отвращения гидрофобов. Флайер почти отвесно взмыл вверх и перешел в горизонтальный полет, только когда поднялся над водой на высоту дюжины фатомов. Ринсвинд глянул сквозь прозрачную поверхность вниз и сразу пожалел о своем опрометчивом поступке. «Что ж, значит, снова в путь!» — бодро сказал два цветок и, повернувшись, помахал троллю, который уже успел превратиться в крошечное пятнышко на краю света. Ринсвинд свирепо уставился на маленького туриста. «Неужели тебя ничего не берет?» — спросил он. «Мы ведь живы, а это главное!» — ответил два цветок. — Да и ты сам сказал, что они не стали бы так утруждаться, если бы нас просто-напросто собирались обратить в рабство. Полагаю, Тефис преувеличивал. Наверное, произошло какое-то недоразумение, и, скорее всего, нас отошлют домой. Разумеется, после того, как мы посетим Крул. Должен отметить, мне будет интересно там побывать. «О да», — глухим голосом отозвался Ринсвинд, — «мне тоже. Я видел интересную жизнь, и я видел скуку. Скука была лучше», — подумал он. Если бы ему и два цветку в этот момент пришло в голову опустить глаза, то они бы заметили странную клинообразную волну, которая рассекала воду далеко внизу, нацеливаясь вершиной прямо на остров Тефиса. Но им не пришло в голову взглянуть туда. 24 мага-гидрофоба смотрели туда, но для них волна была лишь еще одной частицей кошмара, ничем не отличающейся от окружающего жидкого ужаса. Возможно, они были правы.